Ральф играл гадкого Дика 27 раз, а Тея 31 раз представала здесь леди Анной и 8 Маргаритой. Зрители топали ногами и свистели. Итак, в честь их 200-го спектакля они впервые будут играть друг с другом на одной сцене. Актеры почтительно раскланялись, зрители снова зааплодировали. Занавес закрылся, его заело, он поколыхался, чуть приоткрылся и закрылся окончательно. Повисла недолгая пауза, а затем занавес явил нашему взору Ричарда, расположившегося в углу сцены. Он хромал взад-вперед вдоль рампы, злобно поглядывая на зрителей поверх мерзкого накладного носа. «Переигрываешь!» — крикнул кто-то из галерки. Ричард открыл было рот, чтобы начать монолог, и весь зал хором произнес. «Когда же солнце зиму обратило?» «Сегодня», — ответил Ричард с жестокой улыбкой. «Солнце Йорка превратило...» В канделябрах высоко над головой зазвенел смех. Спектакль начался. Мы с Лондоном веселились вместе с остальными. Ричард III из тех пьес, которые не подчиняются закону всеобщей энтропии. Ее можно наслаждаться вновь и вновь. «В сверкающее лето зиму распрей», — продолжал Ричард, хромая через сцену. При словах «сверкающее лето» 600 зрителей надели темные очки и посмотрели на воображаемое солнце. И нависавшие над нами тучи нашли могилу в бездне океана. «А что у нас с доспехами сегодня?» — проскандировал зрительный зал. «Сегодня, лавром увенчав чело, мы сбросили избитые доспехи», — продолжал Ричард, старательно игнорируя подсказки. Мы были на этом представлении 30 раз, и даже сейчас я невольно повторяла каждое слово, звучавшее со сцены. «Под томный рокот сладострастной лютни!» — вел свою роль Ричард, выкрикнув слово «лютни» изо всех сил, дабы перекрыть альтернативные предложения отдельных зрителей. «Пианино!» — крикнул один. «Волынки!» — сказал другой. Кто-то сзади, потеряв нить, громко крикнул «величавой стати» на середине следующей фразы. Его возглас потонул в дружном вопле зрительского зала. «Играй в карты!» — в ответ на ричардовскую фразу «но я не создан для утех любовных». Лондон посмотрел на меня и улыбнулся. Я невольно ответила улыбкой. Все было так чудесно. «Я недоделан при самом зачатии!» — бормотал Ричард, а зрители, снова придя к единству, грубо топали по полу, и грохот эхом отдавался по всему залу. Мы с Лондоном никогда не пытались выйти на сцену и не трудились сооружать себе костюмы. В Рице давали одну единственную пьесу по пятницам. Все остальное время он стоял пустым. Актеры-любители и фэны Шекспира приезжали со всех концов Англии, чтобы поучаствовать в спектакле. И зал был всегда набит до отказа. Несколько лет назад представление давала французская труппа под непрерывную овацию. Пару месяцев спустя она уехала в Савиньон, чтобы повторить представление. Сноска 14. Не удивлюсь, если это ненавязчивая шутка автора. Дело в том, что театральный фестиваль проводится в Авиньоне, а вот Савиньон ассоциируется главным образом с сортами винограда, вином и местностью, где его производят. «Мне стоит выйти, и собаки лают». Зрители громко залаяли, словно собаки на псарне перед кормежкой. Снаружи молодые коты немедленно убрались подальше, зато матерые котяры лишь насмешливо переглянулись. Действие продолжалось. Актеры работали безукоризненно. Зрители сыпали колкими замечаниями. Порой в точку, порой непонятными или просто вульгарными. Когда Кларенс стал жаловаться, что король в азбуке не терпит буквы «Г», ему волшебник нашептал, что некто, чье имя начинается на «Г», лишит престола всех его потомков, зрители заорали. «Глостер начинается с буквы «Г», придурок!» Ричард упал перед леди Анной на колени, приставив клинок к своему горлу. Зрители дружно принялись подбадривать леди Анну, подсказывая, как лучше резать. Перед репликой племянника Ричарда юный герцог Йоркский намекает на горб Ричарда. Принц нас обоих высмеял, милорд. Хоть легок я и мал, как обезьянка, вам на плечах не вынести меня». Зрители взвыли. «Не намекай на горб, парень!» А после того, как он все же произнес эту реплику, скандировали «Тауэр! Тауэр! Тауэр!» Пьеса шла в постановке Гаррика. Сноска 15. Дэвид Гаррик. Легендарный английский актер XVIII века. И длилась всего 2,5 часа. В сцены битвы на Бусуотском поле половина зрителей оказалась на сцене, помогая изображать сражение. Ричард, Кэтсби и Ричмонд были вынуждены драться в проходе между креслами, а вокруг кипела настоящая битва. Когда Ричард стал кричать «Корону за коня!», появилась розовая лошадь на два исполнителя, как и положено в пантомиме, и представление выплеснулось в фойе. Ричмонд вытащил девушку из-за прилавка с мороженым, назначил ее своей Елизаветой и продолжил заключительный монолог с балкона. Зрительный зал приветствовал его в качестве нового короля Англии, а солдаты, сражавшиеся на стороне Ричарда, принесли новому королю присягу. Пьеса закончилась словами Ричмонда: «Скажи аминь, творец!» «Аминь!» — возопила толпа и радостно зааплодировала.